Глава 46. Пребывание в его квартире затянулось, но мне нравится. Хотели провести только выходные вместе, но с момента моего увольнения я поселилась у Максима, и он счастлив. Каждое утро начинается с завтрака от него и готовит потрясающе. Холостая жизнь его многому научила. А еще я точно записалась в фанаты чая. Коллекция Максима потрясает своими размерами, но мне позволено брать любой, даже самый эксклюзивный. Макс вообще готов мне все, что угодно дать, только бы улыбалась, и это чертовски приятно. Днем он занят работой, а я отдыхом и написанием писем во все газеты города на бывшего руководителя. Успела с юристом поболтать, в полицию обратилась и даже в суд заявление на него подала. Не шутила, когда обещала ему нервы потрепать. Но с Максимом не до конца честна. Я рассказала ему все, что происходило в кабинете, и то, что говорил мне Олег, только опустила пощечину. Макс и так зол, и так с трудом сдерживая его, чтобы не ездил марать руки об этого негодяя. А если узнает о пощечине, то точно драки не избежать. Благо, обошлось без синяков на моем лице, и скрыть удар оказалось проще. А еще я скрыла от Максима переписку с его бывшей. Мне хоть и жаль Иру, но она стоит Олега. Вывалила на меня все то плохое, что знала о Максиме. Написала огромное сообщение, где перечислила все его косяки вплоть до детского сада. Но этим только посмешила. А главное, подробно описала о родственниках Максима, ссылаясь на то, что у него дурная наследственность. Но Макс и без нее рассказал мне все о своей семье, и я не намерена верить в предрассудки. Тем более, мне хорошо рядом с Максимом. Я словно нашла родственную душу. Понимаю, что сейчас мы на начальном этапе отношений и оба окрылены, поэтому, может, и не видим явных недостатков друг друга, но уверена, вместе с любой трудностью справимся, ведь главное не утаивать и сразу говорить все то, что вызывает раздражение. Можно? Заглядываю в спальню. Макс много работает, ему будет сложно перестроить свой график, но он уверенно заявил, что сделает это, только ему нужно чуть больше времени. А я и не думаю давить. Пусть мы в отношениях, но это не значит, что теперь его мир крутится только вокруг меня, хоть его внимание и забота очень приятны. Конечно, солнце снимает наушники и чуть двигается на кресле назад, чтобы могла сесть ему на колени. С девчонками переписывалась. Они в предвкушении нашей поездки на базу. Артур так ее разрекламировал, что они уже на чемоданах. А кого он еще пригласил? Можешь хотя бы мне рассказать? Обещаю, кладу ладонь на грудь, я не расскажу подругам. Сгораю от любопытства. Артур приходил вчера, и его улыбочка сказала о многом. Этот хитрый жучара что-то задумал. Сама идея пикника мне понравилась. Но это ведь еще и сводничество. Аленка попросила Артура, а тот и рад стараться. Да так, что мы уже миллион вариантов перебрали, и все их с Максом социальные сети излазали в поисках претендентов. Макс с улыбкой всматривается в мои глаза. «Обещаю», — повторяю увереннее и крепче прижимаюсь к нему. «Они есть на мамбе?» «Есть», — Артур постарался. «Вижу, что он готов сдаться и все мне рассказать, а поэтому и не думаю отступать. Игриво провожу пальцем по его груди, но Макс перехватывает руку и крепко прижимает к себе. Ощущаю под пальцами быстрое биение его сердца. «Какая же ты коварная», — говорит с нежностью. «А с тобой иначе нельзя. И кто из нас еще коварный?» Облизываю пересохшие губы. Близость с ним – особое удовольствие и отдых для моей души. Но веду себя, как ненасытная кошка. Максим так искусно управляется с моим телом, что я хочу с каждым разом только больше. И хочу только его. Если раньше не могла представить, что меня вообще будет кто-то касаться, то сейчас готова все отдать за одно его прикосновение. Оба оказались очень тактильными. Нам важно не только говорить приятные слова, но и ощущать тепло друг друга, чему безумно рада. Артур пригласил наших старых приятелей. Отличные парни, воспитанные, лишнего не позволяют, вполне культурные и с юмором все отлично. Внешне мы слегка похожи. Они высокие, спортивные и темноволосые. Издеваешься? Стукнуть его хочется. Немного. Медленно поглаживает меня по бедру. Солнце, я знаю, что у тебя нет секретов от подруг, поэтому наберись терпения, скоро познакомитесь. Уверен, они вам понравятся. А если не сойдутся во взглядах, то в любом случае познакомятся с интересными людьми. У меня есть секреты от девчонок. Но здесь Максим прав. Я бы рассказала им все в подробностях. Ладно, пусть будет по-твоему. Но я вечером к Соньке поеду. Хотим собраться. И, вероятнее, ночевать останусь у нее. Хорошо. Если возникнут трудности или потребуется личный водитель, звони в любое время. Оставляет поцелуй на плече. И давай завтра к тебе за вещами заедем. Или же прокатимся по магазинам и купим новое. Что? Зачем? Кажется, понимаю, но хочу услышать от него. Солнце, давай жить вместе. Внимательно всматривается в мое лицо, на котором не скрыть растерянность. Ты слишком торопишься. Хочу встать, но не выходит выпутаться из его объятий. Да, но мне хорошо рядом с тобой. Хочу просыпаться каждое утро вместе и не вижу смысла тянуть. Мы ведь взрослые люди и знаем, чего хотим. Вот как? Тогда, может, сразу в ЗАГС? Говорю с иронией, но не вижу страха в его взгляде. Давай. Так, Максим, слегка хмурюсь. Ты действительно торопишься? Или я струсила? Но он слишком неожиданно завел этот разговор. Еще и на шутку не похоже. Мне тоже хорошо рядом с тобой, но давай пока оставим все как есть. Я не люблю торопиться, и мне нужно время, чтобы принять решение. Наклоняюсь и оставляю нежный поцелуй на его губах. Не стану торопить, но мои намерения серьезные. Убирает руки и могу встать. Не сомневаясь в серьезности его намерений. Это как раз в стиле Максима. Знаю его мало, но уже успела понять, какой он человек. От Максима не стоит ждать подвоха. Он говорит то, что действительно творится в его сердце и разуме. Да и слова не столь значимы, как поступки и действия. А его кричат о любви ко мне. «Ты почему не согласилась?» – кричит на меня Ляля. «Поддерживаю. Нужно было сразу соглашаться. О чем здесь думать?» Мариша становится на сторону Алены. «А я вот думаю, что ты все правильно сделала. Пусть помучается и подождет, а то сейчас добьется тебя полностью и расслабится». Соня поднимает бокал. «Максимка классный, конечно, но мужики быстро расслабляются, свое получив. Держи его в тонусе, подруга. Ты еще и посоветуй стервой быть 24/7. Парни ведь и таких любят», – фыркает Марина. «Максим просто не хочет тянуть, и его можно понять. Он влюбился, осознал и действует, а не тянет кота за хвост. Но выбор, конечно, за тобой, Поли. Но мой совет – не затягивай». «Эх, а вообще завидую!» – Соня подливает себе вино. «Тебе так повезло, подруга! Предлагаю на этом наш спор и закончить. Понятно ведь, что Полинка победила. Мы уже не переплюнем». «Согласна!» – Ляля поднимает бокал. «Поля, мы очень-очень за тебя рады. Уверена, ты будешь счастлива. И я с вами, сдаюсь, ты определенно победила». Маринка сияет. «Оплачиваем вам с Максом поездку на море. Ради такого никаких денег не жалко». Впервые они так уверены в парне, который оказался рядом со мной. Впервые не подвергают его кандидатуру критике и не пытаются нарыть что-то отталкивающее. Впервые. И их мнение пусть не решающее для меня, но значит многое. Максим сумел завоевать не только мое сердце, но и их. Бывает, смотришь на человека и сразу видишь родственную душу, а бывает, на смену ненависти приходит жгучее чувство любви, которое оказывается сильнее всего прочего. И это про нас. Мы не поладили с первой встречи из-за моего взрывного характера, не поладили со второй и даже с третьей. И, возможно, не поладили бы и дальше, но Максим взял все в свои руки. Мы не говорили об этом, но по его поступкам и так понятно, кто первым испытал чувство. Он сделал и продолжает делать все, чтобы мое сердце не покрывалось льдом. Рядом с ним испытываю массу разнообразных чувств. Но главное, я ощущаю себя любимой. Это подметили все, кто окружает меня. Со слов подруг, я изменилась за считанные дни, и это правда. Даже отражение в зеркале кажется другим, но все благодаря Максиму. Правда, есть еще один человек, которому должна сказать спасибо, его другу Артуру. Ведь если бы он не зарегистрировал Максима в Мамбе, если бы не заставил ходить на те дурацкие свидания, если бы Макс не нашел в сети меня, мы так бы и остались просто незнакомцами, когда-то столкнувшимися в магазине. И девчонкам должна сказать спасибо. Я долго противилась, но именно наш спор привел меня на сайт знакомств, где спустя немало разочарований мне написал тот, с кем сейчас готова прочно связать свою судьбу. «Привет, улыбчивая незнакомка. Я, наконец, нашел тебя. Это сообщение навсегда отпечатается в моей памяти, что бы между нами ни произошло в дальнейшем. И, кажется, понимаю, почему боюсь переехать к Максиму. Наши взаимоотношения понятны, но мы так и не сказали друг другу заветное «люблю». И, кажется, я готова сделать первый шаг.